Часть четвертая. Заселение Земли. К моменту, когда коконы прибыли в земные океаны, на Земле уже находилось 25 тысяч человек. Эти люди были на Земле около 21 тысячи лет. Ранее ледниковый период превратил Землю в бесплодную пустыню. Новые земные существа принадлежали к типу, претерпевшему переход из одно- и двухмерного состояния в существ, обладавших душой и обитавших в человеческом теле. Они были на таком этапе своей эволюции, которую вам описывали как пещерные люди, и поначалу они жили исключительно на основе инстинктов. На пути к человеческой форме их сознание прошло через несколько состояний, свойственных различным видам животных. Данная стадия чем-то напоминает пребывание в теле леопарда, оленя или орла и восприятие жизни с точки зрения животного. Эта фаза занимает относительно короткий промежуток времени, вероятно, максимум несколько часов или дней, а затем дух, которому вскоре предстоит стать человеческим, может пройти через состояние сознания других животных или птиц перед подготовкой к рождению в качестве человека. В этот период душа получает опыт инстинктивной природы, узконаправленного внимания и тех особых черт, которыми обладают данные животные. В результате эти молодые души оказываются лучше подготовленными к выживанию в физическом мире. Тех животных, которые на короткое время предоставляли свой опыт развивающемуся человеческому духу, обычно называют тотемами или союзниками. Эволюционировав в людей, эти молодые, одушевленные существа в течение многих столетий были не способны к рациональному мышлению и созданию языка. Они рычали и визжали, как животные, и были заняты лишь выживанием и размножением. Однако, как любые существа, способные к перемещению, эти новые души обладали способностью учиться на основании получаемого опыта. Например, несколько раз коснувшись острого шипа и испытав при этом боль, они начинали ассоциировать боль с этим шипом и избегали прикосновений к нему. Хоть все это может показаться совершенно незначительным, данный этап эволюции ценится так же, как и любой другой. К моменту появления существ в коконах и фрагментированных душ Смолдека 25 тысяч обитателей планеты были распределены по множеству колоний по всему миру. Они создали очень примитивные языки из комбинации жестов и отдельных слогов. Каждая группа придумала примитивные приспособления для измельчения, скобления, резания и пробивания отверстий. Они все еще питались в основном сырой пищей, хотя и научились делать очаги и готовить мясо, рыбу и некоторые коренья. Изначально население колоний составляло от 25 до 2500 человек, а находились они на трех континентах – в Азии, Африке и Северной Америке. Североамериканские поселения были расположены в местах, называемых сейчас Мексикой, Техасом и Центральной Америкой, но тянулись дальше на север. Большая часть остальной территории нынешних Соединенных Штатов была покрыта водой, а участки Канады и Аляски были на разных континентах. Несколько групп мигрировало также в Южную Америку и Восточную Европу. Эти континенты, впрочем, не имели своей современной формы. Были распространены территориальные владения и феодальные войны. А кроме того, даже встречался каннибализм, но по отношению к вражескому племени, а не внутри отдельных групп. Динозавры все еще ходили по земле, но быстро исчезали. Большинство видов животных, свойственных сейчас планете, существовали и тогда, хотя за прошедшее время они стали разнообразнее в целях адаптации к планетарным и климатическим изменениям. Жизнь на эфирном и более высоких планах также была примитивнее. Царства девов были хорошо приспособлены к управлению окружающей средой, небольшими регионами и воронками, полюсами, климатом и атмосферой. В ядре Земли и на обоих ее полюсах были световые существа, которые следили за орбитой, работали со священной геометрией и структурами решетки, и, кроме того, следили за полюсами. Кроме того, последняя группа занималась приемом и передачей солнечных кодов и эволюционных стимулов и напоминала тех, кто находился в ядре Малдека. Верховное существо, которое мы можем назвать солнечным логосом, было средоточием света для всей галактики и находилось не на вашей Земле и не в вашем солнечном кольце. Плеядианские эмиссары света наблюдали за эволюцией всех человеческих видов, а также всех представителей царств растений, минералов, животных и присматривали за царством девов. Их роль возрастет по мере развития духовных потребностей существующего сейчас человечества. Сирианцы защищали Землю от вторжений на физическом и психическом уровнях и следили, чтобы эволюционные коды появлялись в нужное время. Коконы прибыли на планету примерно 147 500 лет назад, но точное время указать сложно. Период вращения Земли вокруг Солнца был больше. День, ночь, год и лунный цикл были длиннее. Поэтому соответствие современному временному циклу условное. Так можно объяснить некоторые проблемы сочетания исторических периодов. Когда планета перемещается с меньшей скоростью, продолжительность жизни изменяется, мыслительный процесс замедляется, времена года меняются чаще, их становится больше, а процесс эволюции идет размереннее. Более продолжительные периоды обращения вокруг Солнца были причиной последнего ледникового периода, который стал результатом изменений во вращении Солнца вокруг центра галактики. Если бы периоды обращения вокруг Солнца имели ту же продолжительность, что и сейчас, то можно сказать, что конец Малдека и появление коконов на Земле состоялись ровно 156 тысяч лет или 6 26 тысячелетних циклов назад. На протяжении периода галактического обращения есть участки, на которых Земля всегда претерпевает ледниковый период. И этот цикл только что завершился. Скорость вращения Земли в подобные моменты замедляется, и она удаляется от Солнца из-за того, что Солнце удаляется от центра галактики. На завершение медленного цикла и установление курса на потепление всегда уходит более 100 тысяч лет. Даже после этой точки ускорение движения Земли вокруг Солнца будет постепенным, достигая кульминации в виде крупного сдвига полюсов по достижении Солнцем определенного геометрического угла относительно центра галактики. При этом период обращения Солнца вокруг Кальционы, центрального Солнца Плеяд, устанавливается на отметке в 26 тысяч лет. И именно таков он сейчас для Земли и вашей Солнечной системы. Эта стабилизация произошла 130 тысяч лет назад. Данные 26-тысячелетние эволюционные и орбитальные циклы снова и снова повторяются. Пока Солнце завершает свое обращение вокруг центра галактики, на что уходит примерно 230 миллионов лет. В конце этого промежутка времени происходит ледниковый период и замедление скорости вращения длиной 100 тысяч лет. По мере того, как позиция Солнца по отношению к центру галактики изменяется, соответственно, вращению Млечного Пути вокруг так называемого Великого Центрального Солнца всех галактик и всего сущего. Орбита всего Млечного Пути вокруг Великого Центрального Солнца, как и орбита вашего Солнечного Кольца вокруг галактического центра Млечного Пути, имеет форму растянутой пружины. В точке завершения одного витка вокруг Великого Центрального Солнца, всего сущего, Млечный Путь входит в следующий виток спирали, что является первым шагом нового эволюционного цикла. Это и происходит сейчас. Вы, население Земли, находитесь не только в конце 26-тысячелетнего земного солнечного и плеядианского цикла. Вся система Плеяд, которая включает в себя и ваше солнечное кольцо, пребывает в завершении 230-миллионнолетнего обращения вокруг галактического центра. А весь Млечный Путь заканчивает обращение по бесконечно большой орбите вокруг Великого Центрального Солнца. Все три цикла синхронно и одновременно выполняют последний шаг спирального танца внутри танца внутри танца, делая это время очень важным переходным моментом. Цель – завершить цикл, не ущемляя интересы других, чтобы мог начаться новый, более сложный и изящный танец. И вот как это сказывается на планетарной эволюции. Когда закончился ледниковый период длиной в 100 тысяч лет, Млечный Путь практически завершил свое движение по диагональному участку, связывающему предыдущий виток спирали с последующим, который принадлежит более значительной космической спирали. Этот новый виток, в котором живем все мы, обитатели Млечного Пути, полностью вступит в свои права в начале 2013 года и даст начало новому и иному эволюционному циклу, устанавливающую связь с Богом-богиней всем сущим. Сейчас происходят и будут происходить дальше возрождение и духовные скачки посвящения. Предыдущий галактический цикл, который ныне подходит к завершению, называется «Эволюционная спираль самопознания и исследования». Новый галактический цикл называется «Эволюционная спираль внутреннего мастерства и завершения». Сознания, рождающиеся в эти переходные времена, будут продуктом новой парадигмы и новых возможностей и извлекут пользу из всех знаний, изученных на предыдущем витке, даже полученных на уровне бессознательного. Они словно возьмут все танцевальные па, освоенные ранее, отточат их выполнение и добавят к ним новые движения, гораздо более удивительные и сложные. Земной период, предназначенный для исследования всех возможностей, приближается к концу. Вы, живущие в этот период на Земле, много миллиардов лет накапливали опыт познания всех возможностей сознания, светлых и темных. Вы были и жертвой, и мучителем. Вы любили, ненавидели, защищали, боялись, сталкивались со всеми предрассудками, устанавливали мир и, в общем, изучили все варианты существования. Вы приходили и уходили. Вы служили наставниками для других и учились сами. Большинство из вас были просветленными и или вознесенными и пали в немилость. К счастью, к этому моменту вы научились воздерживаться от суждений по поводу себя и других и научились состраданию и пониманию, ведь у вас была возможность испытать абсолютно все. Если вы чего-либо не испытали непосредственно, то таков был ваш выбор, так как вы учились этому на чужом примере. Но у вас было время и возможность познать все составляющее бытия. Сейчас подходящее время для внутренней инвентаризации. Кем вы стали? Куда привели вас эти исследования и богатый опыт? Кем вы стали качественно на основе всего сделанного вами? Настало время избрать духовное мастерство и ответственность за творение и сотворение реальности. Те, кто не сделает такого выбора, будут с миром и без осуждения взяты из этой галактики и перенесены в другую, которая лишь входит в эволюционную спираль самопознания и исследования. Там они заново начнут процесс познания света и тьмы, будут учить и забывать и так далее. И однажды, Когда галактика завершит свой долгий цикл и приблизится к эволюционной спирали внутреннего мастерства и завершения, этим существам будет предоставлена еще одна возможность пойти дальше. Малдекцы дают начало жизни на Земле. Давайте вернемся к нашему рассказу о том, что произошло на Земле, когда малдекцы, включая бывших марсиан и венерианцев, появились на ней. Как упоминалось ранее, Земля пребывала на завершающих стадиях ледникового периода и позевывала, подтягивалась после долгого зимнего сна. Существа, населявшие тогда Землю, имели минимально развитое сознание и были сосредоточены на выживании. И когда прибыли новички, планетарные и галактические хранители решили, что их нужно разместить в необитаемых регионах планеты. Вследствие вреда, причиненного им взрывом Малдека, также было решено, что им нужно родиться в качестве младенцев в человеческих семьях, а не нисходить из четвертого измерения. Это помогло бы в период младенчества и раннего детства глубже исцелить травму из прошлой жизни. Далее было решено, что необходимо стереть воспоминания существ с Малдека. Плеядианцев, которые эволюционировали выше трехмерного сознания, попросили принять человеческую форму на Земле и дать рождение малдекцам. Лишь немногим более 2000 пар согласились на это. Завершив данный этап планирования, малдекцы могли начать подготовку к рождению. Существа из коконов, которых посещали дельфины, были готовы проявиться в форме шаров сознания и света. Сначала были устранены их воспоминания о травмах, полученных на Малдеке. Затем к этим существам были проявлены великие забота и уважение, когда их познакомили с животными Земли и провели через кратковременные слияния с определенными животными. Все они, без исключения, первым делом прошли слияние с дельфинами. Они испытали свободу и полный экстаз, и любовь этих возлюбленных созданий. Этот опыт запечатлел в их душах их собственные духовные возможности и восстановил ощущение чистоты и невинности. Таково было их посвящение водой. Далее они познакомились и прошли через слияние с различными видами птиц. На этой стадии они прошли посвящение в приспособляемость к воздуху и получили острое зрение. После эти новые обитатели Земли осуществили слияние с цветами и деревьями и вышли на новый уровень устойчивости и очищения. Затем состоялось слияние с теплокровными животными для краткого знакомства с животными инстинктами. Два последних слияния с растениями и теплокровными животными были посвящением в приспособляемость млекопитающих к суше и стихии Земли. Завершающий этап подготовки начался, когда этих наделенных душой существ взяли на Солнце для слияния и взаимного обмена кодами. Этим душам был передан код с солнечным и галактическим планами, а в Солнце были закодированы их индивидуальные божественные планы роста и развития. Солнце будет нести в себе коды этих существ, как и всех обитателей Земли в течение всей их жизни. После данного последнего посвящения огнем и светом, эти существа вошли в глубокое состояние сна, во время которого им помогли увидеть их собственное рождение и жизнь. К тому времени 4 с лишним тысячи плеядианских добровольцев уже давно завершили процесс нисхождения в трехмерные тела и основали свои деревни и колонии в местностях, известных ныне как Бали, Индия, Самоа и Гавайи. Размеры и местоположение массивов суши в то время отличались от современных, особенно это касается Самоа и Гавайских островов. Оба этих региона, которые сейчас стали небольшими островами, тогда были частью двух ныне исчезнувших континентов. Фактически тогда на Земле было 12 континентов, а не 7. Те, кто родился в первых семьях на Бали, происходили из малдекской колонии под названием Суган. Жители Марса-2 стали первыми детьми Индии. Самоанские первенцы ранее обитали на Малдеке в Саларисе. Гавайские малыши прежде были поселенцами свободного Ориона. Примерно на 2000 году цикла, состоящего сейчас из 26 тысяч лет, у пледианоземных пар начали рождаться дети. Родители тщательно о них заботились, ухаживали за ними и любили их. Им рассказывали мифологические истории, которые затрагивали кармические и духовные темы из их забытого прошлого, а также и новые, мораль которых относилась к будущим этапам их развития и духовного пробуждения. Это были исключительно мирные и любящие люди, с глубокими семейными и групповыми связями и уравновешенным индивидуализмом. Плеядианские добровольцы оставались в этой культуре около 2000 лет, а затем начали вымирать и не возвращаться. Настало время малдекцам-землянам снова стать самостоятельными. Разумеется, гены, унаследованные от плеядиано-земных родителей, остались частью их человеческого быта, как и сейчас. Момент их ухода частично определился притоком на Землю новых душ из другой галактики, которую захватили темные силы. Более 40 тысяч этих бездомных искателей мира и света прибыли на Землю в четвертое измерение примерно 142 тысячи лет назад. Элохим послали этих существ на Землю, потому что ваша планета по своей природе играла роль вселенского плавильного котла для поврежденных, бездомных и развивающихся духов и душ. Вселенская Федерация Галактик задолго до этого запланировала, что Земля будет использоваться в качестве экспериментальной планеты в процессе развития единства внутри многообразия. Соединенные Штаты на вашей планете сейчас являются микрокосмом в реализации этой функции, а вся планета является микрокосмом Вселенной. Целью было и есть привлечение на Землю групп существ со всех галактик и других солнечных систем Млечного Пути и нахождение способа поддержания индивидуального и группового просветления внутри различных групп и духовных путей. Поэтому, так как группы существ вроде этих 40 тысяч нуждались в новом доме, Земля стала таковым. Появление фей. К тому времени четыре колонии бывших малдекцев насчитывали около 12 тысяч населения, а более молодых душ, которые обитали на Земле до появления малдекцев, было около 30 тысяч. Так что прибавление 40 тысяч новых землян было довольно существенным. Эти вновь прибывшие были теми, кто известен вам как феи. Они физически жили в своей родной галактике на планете вдвое больше Земли. Они составляли около трети населения своей планеты и жили там вместе с физическими существами, похожими на людей. Так что феям было не привыкать находиться среди группы с превосходящей численностью. Их ролью всегда было поддержание мира и создание веселья. Они шутили с людьми, делая тех радостными и заставляя смеяться над самими собой, и помогали защищать и сохранять волшебный детский аспект сознания. Они научили людей петь, танцевать и делать музыкальные инструменты наподобие арфы. Поэтому они естественным образом взяли ту же самую роль и на Земле. По прибытии на Землю, феи находились в четвертом измерении более 5000 лет. Там они узнали о растениях и животных и многообразии человеческих рас. Они автоматически взяли на себя роль хранителей цветущих растений, так как их рацион питания состоял из цветов, которые также давали им материал для одежды. Феи сотрудничали с множеством девов, ангелов и персональных наставников, которые тоже были четырехмерными. Период человеческого сна был для фей лучшим временем, так как они могли взаимодействовать с человеками, пребывавшими в астральных телах. Подобные встречи оказывали колоссальное влияние на людей, которые начали создавать мифы и легенды об этом маленьком народе. В культуру различных человеческих племен и колоний постепенно входили песни и примитивная музыка, охватывая и те юные души, которые только что эволюционировали из одно- и двухмерного сознания. Первые 5000 лет пребывания в четвертом измерении феи начали нисходить в трехмерные тела. Сначала они появились в необитаемых регионах континента, который находился вблизи Гавайских островов. После акклиматизации на трехмерной земле феи мигрировали в области, населенные людьми, где первое время открывались только детям. Любовь, принятие и восторг детей были такими большими, что они рассказывали обо всем родителям, и скоро феи стали жить и среди взрослых людей. Эти малыши учили людей создавать более сложные песни и инструменты и вызывали у них все больше и больше любви. Между деревнями и колониями проходили праздничные музыкальные фестивали, и вскоре весь континент был заполнен почти 20 000 фей. На этих собраниях они научили людей легким расслабляющим играм. Эти игры сильно напоминали современные прыжки в мешках, жмурки и эстафеты. В результате люди научились относиться к себе и соревнованиям менее серьезно и смогли проще смеяться над собой. Феи и водяные. Феи постепенно появились и распространились в культурах Бали, Самоа и Индии, а также Северной и Южной Америки, Азии, Африки и областей, впоследствии известных как Лемурия и Атлантида. В Лемурии феи обнаружили водяных. Около 4000 фей переехали в береговые области вокруг Лемурии и начали регулярно общаться с дельфинами, китами и водяными, которые жили большими группами в той области. Водяные готовились стать первыми подлинными лемурийцами и сердцем лемурийской культуры. Это были экстатические, тантрические существа с высоко развитыми ощущениями личной свободы, самоценности и безусловной любви. Водяные также были по-детски спонтанными и совершенно невинными, напоминая дельфинов и фей. Их основной отличительной чертой была глубокая преданность своей роли хранителей всех жизненных форм. Они были мастерами астральных путешествий и междумерных взаимодействий, а в рамках этого умения они, кроме того, общались с людьми во время сна. Водяные приглашали с собой дух человека в его астральном теле и знакомили с морями и множеством жизненных форм, обитавших там. Они бороздили космос рука об руку с астральными телами людей и помогали тем понять их связь с различными звездами и звездными системами. Водяные, показывая этим людям обратный путь на Землю и в их тела, демонстрировали струны энергии и света, исходящие от отдельных звезд на выбранные точки Земли. На подсознательном уровне эти люди получили значительные порции осознания и готовились к будущему духовному пробуждению, просветлению и воссоединению с высшим коллективным сознанием. Феи и водяные получали обоюдное удовольствие от общения. Они свободно и щедро делились опытом взаимодействия с сушей и морем, и обе страны получали колоссальную пользу от такого обмена. Когда люди начали заселять Лемурию, водяные некоторое время не обнаруживали себя, тайно наблюдая за ними и обсуждая с феями деятельность, установки и образ жизни людей. И снова маленькие дети первыми познакомились с водяными И в результате этих контактов человеческие дети оказались под влиянием необычного рода. Родители стали замечать небольшие изменения в глазах и голосах детей. Глаза стали очень влажными и в то же время более сфокусированными. У детей начался процесс открытия третьего глаза. Они стали видеть цветные ауры вокруг людей и растений. У голоса появилось небольшое эхо, которое исходило из глубины грудной клетки, а самого звука их голоса было достаточно, чтобы затронуть взрослых и детей старшего возраста. Понимаете, при физическом контакте с водяными душа и тело Ка детей активировались и укоренялись в их физической форме. В результате через них спонтанно и свободно начинал протекать вселенский поток безусловной любви. Даже у тех, кто не имел прямого контакта с водяными, сердца и глаза открывались шире просто от присутствия этих детей. Когда родители спросили детей о том, что с ними произошло, те невинно отвечали: «Морской народ показал нам новые внутренние звезды». Такое детское восприятие поначалу считалось фантазией, но когда несколько взрослых своим третьим глазом кратковременно наблюдали образы света и испытали ощущение того, как свет раскрывается внутри их груди и тела, они постепенно начали понимать, что рассказы детей, возможно, были чем-то большим, нежели выдумка. Спустя несколько месяцев таких контактов детям сказали, кого из взрослых они могут взять с собой на встречу с водяными. Дюжина выбранных взрослых уже начала проходить через процесс пробуждения сердца и третьего глаза, а после первого контакта и прогулки с водяными они полностью раскрылись в духовном смысле. Они плавали и сидели у воды, рыдая, пока поток безусловной любви проходил через их дремлющие чакры и сознание. Затем еще дюжина взрослых, а потом еще одна, приходили на подобные встречи, пока через несколько недель все население Южного побережья не стало общаться с водяными и феями. Это было восхитительное и радостное время для всех, и все люди были невероятно благодарны своим лемурийским друзьям и относились к ним с огромным уважением. Постепенно все большее и большее число людей мигрировало на Лемурийский континент, а колонии располагались в каждой из его сторон света. Восточная колония в основном состояла из племен аборигенных существ, которые уже населяли Землю к моменту появления малдекцев. Это были более молодые души, родившиеся в нижних измерениях с целью эволюционировать с самых низов, скажем так. Восточное побережье распространялось вплоть до современных Каскадных гор, а большая его часть сейчас представляет собой шельфы США и Канады. Область, начавшуюся в Техасе, проходившую через Мексику и большую часть Центральной Америки, занимал другой континент. Но этот массив суши простирался на запад гораздо дальше, чем сейчас. Восточные лемурийцы прибыли с этого континента на небольших 12 местных лодках, напоминавших каноэ. Изначально к берегам Лемурии приплыло 4 лодки с 48 пассажирами. Новые жители Южной Лемурии пришли с континента, расположенного на юге вблизи той области, которая ныне известна как Гавайи. Они придумали простые парусные лодки, чтобы отправиться на большую землю, которую в ясные дни можно было заметить с высоких гор. Это были члены малдекской колонии свободного Ориона, которые родились у родителей плейдианцев. В Лемурии высадилось около 120 представителей этой группы. Кроме того, именно они первыми встретили водяных. Юные аборигенные души, прожившие на Западе, пришли из Азии. Они тоже прибыли по воде в простых суднах собственного изобретения. Однако эти судна больше напоминали плоты, чем лодки. В первом путешествии один плот опрокинулся, а его пассажиры погибли. К моменту высадки в Лемурии осталось всего около 100 людей. На севере обосновались переселенцы из современной Аляски и Канады. Они пересекли болотистый полуостров, чтобы изучить лемурийский континент. Эти ранние лемурийцы также были молодыми аборигенными душами, у которых активировалось стремление к исследованию и совершению открытий. Этих людей насчитывалось около 200. Вновь прибывшие колонисты Южной Лемурии начали встречать водяных и общаться с ними. И в результате их жизни сознания стали быстро пробуждаться. К моменту, когда лодки ушли назад на Гавайи и вернулись оттуда с еще 120 людьми на борту, группа, оставшаяся в Лемурии, чтобы приступить к колонизации, претерпела сильные изменения. Вновь прибывшие семьи сильно удивились из-за странных перемен в поведении и отношении своих старых друзей. Духовно пробудившиеся люди вели себя загадочно, когда речь заходила об этих переменах, но обещали, что новички скоро узнают все на своем опыте. Несколько недель новички исследовали окрестности, создавали поселения и склады, устраивали кухни, собирали нужное сырье и обустраивались. Когда подошел момент знакомства с водяными, новички уже находились под значительным влиянием общения и взаимодействия с первыми лемурийцами. Поэтому они были готовы и уже имели тот же опыт, который получили первые люди от контактов с водяными. Были устроены радостные празднования с пирами, музыкой и общением между водяными, феями и людьми. Это принесло огромную пользу всем. Таков был их счастливый и быстро развивающийся образ жизни. И много лет они жили беззаботно и постоянно получали вдохновение. Водяные, как и дельфины, световые существа Сириуса, которые пришли на Землю не только для исследования трехмерной реальности, но и для создания моста между звездами, дельфинами и людьми. В их ДНК, как и на Сириусе, сочетаются геномы человека и дельфина для создания духовного побуждения к спонтанному правому действию, основанному на божественной любви. Иными словами, все их действия идут от священного по своей природе способа бытия. Действие идет от их бытия, а не от капризного эго. Они бескорыстны, они любят безусловно и преданы единству всего. И все же они самореализуются, их жизнь радостна, восприимчива и изобильна. Может показаться, что здесь кроется противоречие. Как можно быть совершенно бескорыстным и все-таки восприимчивым и реализующим себя? Таков путь божественного и единого, единственный возможный путь. Божественный человек должен освоить этот кажущийся парадоксальным способ существования и деятельности, чтобы реализоваться и обрести мир. Почему? Потому что ваш собственный дух подразумевает, что так должно быть. Божественный человек – это тот, кто поднялся над всеми убеждениями о разделении и категориями «победитель-неудачник». Эти устаревшие способы мышления и бытия заменяются осознанием единства всего и всех и категориями «победитель-победитель» во взаимодействии и сотворении с другими и преданностью этим идеям. Для этого вы должны хотеть позволить своему сердцу полностью открыться, отпустить всякий контроль и сопротивление, и уподобиться малым детям снова. Вы должны видеть жизнь и участвовать в ней, как будто вся жизнь священна и почитаема, потому что так и есть. Сейчас вам нужно заново научиться быть восторженными и вспомнить, как жить с уважением и ощущением чуда. Вы должны оставить все свои поверхностные способы и полностью присутствовать в жизни. Словно каждый ее день – драгоценный дар, которым вам нужно полностью проникнуться. Когда вы живете таким образом, вы естественным образом начинаете изобиловать. Вы начинаете источать любовь, как те водяные в общении с ранними обитателями Земли. И с этой точки зрения самореализации эта изобилующая любовь и восхищение жизнью изливаются на окружающих. Вы отдаете, потому что любите. Вы любите, потому что благодарны. А благодарны вы, потому что любите. Это на самом деле просто. Но вы должны пойти на риск стать немного проще. Возможно, на вас будут косо смотреть и не всегда понимать, и вы должны отпустить контроль. Именно этому водяные, дельфины и феи и должны учить, каждый по-своему. Водяные пришли на Землю из-за своего глубокого желания отдавать и общаться с другими формами жизни, и потому что в них была потребность. Суть нежных лемурийских воспоминаний или ощущений у многих из вас на самом деле относится к сирианским дельфинам и водяным. И все-таки даже они со временем стали смутными. Лет через 50 после начала колонизации Лемурии, около 136 тысяч лет назад, Плеядианская и Андромедианская иерархии поместили город света в спектре с 4 по 6 измерения внутрь горы высотой около 4300 метров, расположенной точно по центру этого континента. Эта вершина по форме сильно напоминала гору Фудзи и была первой школой мистерий, созданной на Земле после длительного ледникового периода. Верхушка горы была покрыта льдом, из-за чего круглый год на ней лежала снежная шапка. Эти высокие белые вершины играли ключевую роль в поддержании частот высших измерений благодаря чистоте кристаллических структур снега и льда. Лемурийский пик назывался Ва-Ба-Си, что означает «дорога домой для души» или «путь к звездам». Его внешний вид всегда вызывал восхищение и приковывал внимание лемурийцев со всех поселений, но походы к нему ничего не давали. Почему-то исследователи плутали в джунглях, которые окружали гору Ва-Ба-Си, либо заходили в места, где было так много змей, что они боялись идти дальше. Понимаете, гору Ва-Ба-Си тщательно охраняли планетарные хранители в ожидании подходящего момента для открытия доступа и лишь в искренних духовных целях. Тем не менее, на 55-м году плеядианские и андромедианские наставники и хранители начали телепатическое общение, сначала с водяными, а затем с избранными людьми южной части континента, так как несколько посвященных были готовы прийти к горе. Сначала эти послания передавались людям через водяных, но позднее и человеческое восприятие телепатических приглашений было признано корректным. Приглашение в центр острова всегда считалось у людей большой честью, и те, кто был выбран для этого, поддерживались и почитались своими соплеменниками. Ма-Ра. Первая лемурийская посвященная. Первые хранители, как их называли лемурийцы, отправили приглашение 20-летней женщине, которую крестили водяные и феи через несколько часов после ее рождения. При рождении в ее груди была сияющая звезда, ясно заметная тем, кто обладал третьим глазом, и они знали, что девочка благословлена особыми дарами. Ее называли Ма-Ра, что означало «богиня», «мать солнца». Поэтому, когда ей отправили приглашение, люди были взволнованы, но понимали, что она естественным образом должна стать первой избранной посвященной. Ей велели подготовиться, пройдя трехсуточный пост на одной только морской воде, а на утро четвертого дня съесть лишь то, что принесут феи. С помощью телепатии феям было передано собрать лепестки особых цветов и принести их Ма-Ра в каменные чаши со свежей ключевой водой. Ма-Ра было сказано сначала выпить только цветочную воду, а затем встретить рассвет, приняв позу лотоса и подняв руки, согнутые в локтях и обращенные открытыми ладонями к солнцу. Эта поза обозначает полный отказ от персональной воли и слияние со светом божественной воли, цели и истины. Находясь несколько часов в этой позе, она совершила экстрасенсорное путешествие, во время которого ей показали ее прошлое и будущее. Ма-Ра увидела себя в качестве жрицы в храмах Мельхиседека на Малдеке, проходящей посвящение в церемонии божественного суверенитета. Это была духовная церемония посвящения, доступная тем, кто достиг уровня духовной чистоты и мудрости, который позволял им быть достойными доверия и ответственности за статус духовного авторитета для себя и других. Также это служило признанием того факта, что посвященный находился в непосредственном контакте со своим высшим «Я». Ма-Ра увидела, как ее в белом платье подвели к каменной ванне, где было углубление размером с человека, и поместили туда. Ванну наполнял родник, бивший из-под ее каменного дна и считавшийся священным. Когда вода покрыла ее тело, Ма-Ра почувствовала, как резкий разряд электрического тока пронизывает ее третью чакру. Она сделала глубокий вдох, чтобы освободиться от сопротивления этому пронизывающему разряду, и ее тело начало сильно вибрировать и становиться менее и менее плотным, пока от него не осталась лишь эфирная форма из миллиардов точек искрящегося света. Наблюдая полное смирение перед этим преображением из своей прошлой жизни на Малдеке, она параллельно пережила его и в своем молодом земном теле. Ее Ка полностью активировалась, соединив в этом процессе Высшее Я с человеческой формой. Все сомнения в себе и блоки на всех уровнях испарились, словно дым, выходящий из ее тела и покидающий его. Когда ее тело снова стало физическим, она была уже кем-то большим, чем ранее. У нее полностью восстановились внутренние знания о безграничности и жизни за пределами формы, а также воспоминания о том Малдекском просветлении и корнях и предназначении своей души. После видения о прошлой жизни и посвящении на Малдеке и переживания того опыта заново, Ма-Ра моментально поднялась выше горы Вабаси и обнаружила себя над своими будущими жизнями. Она увидела боль и страдания, великую любовь и сострадание, глубокие раны и разделения, и в конце концов жизнь, в которой она должна была снова пройти посвящение в качестве царицы Египта около 10 тысяч лет до нашей эры. В этом следующем воплощении на Земле она должна была испытать полное просветление и обрести духовную свободу. Затем она увидела себя в роли просветленной жрицы в школе мистерий Исиды. У евреев она называется храмом Мары. У этой женщины должен был родиться очень особенный ребенок – Иисус Христос. Она увидела, как спустя один лунный цикл берет его на речку и проводит с ним посвящение крещением в качестве божественного верховного существа. Таким было изначальное, истинное значение крещения – освобождение посвященного от всех иллюзий и прошлых связей и чествование его духовной осознанности, настройки на Высшее Я и умение служить и действовать как духовно независимое существо. Любовь Ма-Ра к этому крохе, преданность ему и забота о нем вызвали у нее слезы памяти о будущем. Ма-Ра заплакала еще сильнее, когда увидела, как он взрослеет, и она везет его в Египет для посвящения и обучения в пирамидах. Она увидела, как она и ее 18-летний сын, взявшись за руки, идут в камеры упокоения внутри храмового лабиринта по спинам крокодилов, словно те не более чем камни под ногами. Они отпускают руки и входят в индивидуальные камеры, где моментально погружаются в глубокий сон. В течение трехдневного сна в этих камерах они сталкиваются со всеми своими наихудшими страхами и соблазнами эго. Если бы кто-то из них не выдержал какого-либо из испытаний, то умер бы тут же. Они проснулись 4 дня спустя и тайно были доставлены в Великую пирамиду для церемонии последнего посвящения перед возвращением на родину. Видение снова угасло. А затем Ма-Ра увидела себя в городах света на Сириусе. Она была занята подготовкой к последней миссии в качестве эмиссара света на Земле. Ма-Ра увидела и еще более поздние образы. Она появляется в сияющей световой форме перед многими людьми на Земле и разговаривает с ними или просто открывает им сердца. Она увидела падение католической церкви и снова заплакала, узрев возвращение святости на землю и независимости ее людям. Она увидела массовые пробуждения и массовое второе пришествие Христа, во время которого она со своим земным сыном и группой других сияющих существ с распростертыми объятиями встречали многие тысячи существ в горах света высших измерений. И снова образы исчезли. И Ма-Ра наполнил великий яркий свет, который словно объединил ее со всем сущим. Когда это бесконечное солнце ушло, она слилась с коллективным сознанием всего сущего и познала всеобъемлющий мир и смирение. Через несколько минут земного времени она обнаружила себя идущей по золотому коридору света к двум тронам из золотого света. На них сидели две самые сияющие сущности, каких она когда-либо видела – мужская и женская. Приблизившись к ним, Ма-Ра еще больше наполнилась любовью и светом. Святой Отец и Святая Мать протянули к ней руки, когда она преклонила перед ними колени. Затем Святой Отец заговорил с ней. «Дочь тьмы, ты вернулась к свету, из которого была порождена. Ты можешь остаться здесь с нами, если захочешь, так как у тебя нет нужды самой возвращаться на землю. Теперь ты совершенна. Но если ты захочешь этого, то можешь вернуться на землю и войти в те жизни, которые мелькали перед тобой. Если так, то сначала ты отправишься к священной горе и научишься алхимии и выходу за пределы ограничений. Затем ты ненадолго вернешься к своему народу и дашь им священные законы. Но это только если ты решишь вернуться. Какой судьбы ты хочешь, дитя мое?» Когда Ма-Ра заглянула глубоко в глаза Святой Матери и Святого Отца, у нее снова появились слезы великой любви и чувство завершенности. Она мягко ответила: «Я не могу быть с вами, пока они остаются на земле. Моя любовь к моему земному будущему во всех его деталях и к людям земли и их жизням зовет меня вернуться и исполнить там мое предназначение». Святая Мать ответила: «Моя прекрасная дочь, земля и ее люди пробудятся с тобой или без тебя. Если к возвращению тебя движет материнское чувство, будь с ним честна». Последняя фраза была нацелена побудить Мара к выбору между твердым знанием и сомнением в своих мотивах. Она присела в тишине и ушла в себя на несколько мгновений, чтобы почувствовать истину этих слов. Затем она ответила: «Святая Мать, я есмь сущая». Когда она отпустила их руки, ее сознание медленно вернулось в тело на земле, где она все еще сидела в позе лотоса, повернув ладони на восток. Солнце стояло в небе под углом 60 градусов, и все феи вокруг нее глубоко спали. Она увидела чашу с цветочными лепестками напротив, потянулась и медленно съела каждый лепесток, благодаря фее и цветы за их дар. Феи проснулись и были поражены, увидев ее. Они возбужденно рассказывали ей о мощном луче света, окружавшем ее и наполнявшем ее ауру. Она обрела световое тело внутри этого луча. Когда феи впали в трансовый сон и увидели подземные миры, где им предстояло обитать в будущем. Двум феям в этом сне было сказано сопровождать Ма-Ра к подножию горы Вабаси, где они найдут пещеру. Им нужно было оставить Ма-Ра и отправиться в пещеру глубоко под земной поверхностью и подготовиться стать первыми королем и королевой фей. Их роли в духовном отношении чем-то будут напоминать роли Святой Матери и Святого Отца и учителей и хранителей для фей. Он был существом, которое вскоре станет известным как Пан, а она – как Пандора. Эти трое вышли в дорогу следующим утром, сразу же после церемонии восхода солнца, проведенной вместе с их друзьями, людьми, феями и водяными. На пляже зажгли костер, который горел до тех пор, пока трое избранных в безопасности не добрались до горы Вабаси. Спустя 3 дня они подошли ко входу в пещеру, где Пан и Пандора оставили Ма-Ра. Прежде чем уйти в пещеру, они помогли Ма-Ра разложить большой костер и послать дымовой сигнал людям на берегу. Затем пути Ма-Ра и фей разошлись. Ма-Ра интуитивно отыскала дорогу к роще, древней по ощущениям, где подготовилась в одиночестве провести первую ночь. Когда она погрузилась в глубокий сон, ее астральное тело отделилось от физического, и она обнаружила, что возле нее, вокруг костра, танцуют примерно 30 существ, которые играют на панфлейтах, поют и смеются. Некоторые напоминали фей, только были крупнее. Это были полулюди-полуживотные. Одни были похожи на козлов, другие на лошадей или единорогов, а остальные на птиц. Ее заинтересовали эти необычные и странные существа. И, встав из своего спящего тела, она тоже приобщилась к танцу. Через несколько минут музыка и танец резко прервались со звуком металлической трубы. В роще, верхом на украшенных золотом, тканями и цветами носилках, появились небольших размеров мужчина и женщина, и все существа повернулись, чтобы приветствовать их жестом намасте. Ма-Ра автоматически сделала то же. Подняв затем голову, чтобы взглянуть на эту пару, Ма-Ра перенеслась ближе к ним. Носилки опустились на землю, и мужчина с женщиной вышли оттуда, чтобы поприветствовать Ма-Ра. Она была поражена, узнав в них Пана и Пандору, и все они искренне рассмеялись. Затем Ма-Ра подвели к золотому трону в центре рощи. На нем ничего не было, кроме серебряно-золотого плаща и украшенной с драгоценностями короны. Трон был окружен цветами и цветочными лепестками, которые также усыпали и дорожку, пока она шла к трону. Две девушки в белых свободных тогах с гирляндами цветов в волосах и на шеях, на запястьях и лодыжках взяли плащ и протянули его Мара. Она пошла вперед, и плащ накинули ей на плечи, после чего девушки поместили корону ей на голову. Последнее действие было встречено взрывами смеха и аплодисментов, музыкой, всеобщей возбужденностью и празднованиями. Мара чувствовала себя неловко, но все-таки как дома, и ощутила себя уютно в новом окружении. Праздник продолжался, и Мара терпеливо присела на трон, ожидая какого-либо сообщения или предложения. Но когда она проснулась в роще прямо перед восходом солнца, все было тихо и как будто без изменений. Она встала, медленно потянулась и расправила тело после ночи, проведенной на земле. Тут на ее руку прилетел маленький жаворонок с цветком в клюве. Она взяла цветок, вдохнула его приятный запах и затем съела лепестки. Из-за деревьев и из земляных нор выходили животные. На поляне появился даже крупный олень. Они наверняка пришли туда, чтобы посмотреть на нее. Но чувствовалось, что они чего-то ожидают. Она приветствовала их негромким смехом и радостью, присела на корточки и протянула руку в качестве приветствия. К ней с опаской подошла белочка, понюхала пальцы и тут же убежала. Остальные просто стояли и смотрели. Мара решила заговорить с животными и спросила, чего они хотели от нее. В ответ олень повернулся и посмотрел в противоположную сторону, на вершину горы Вабаси. Наблюдая за оленем, Мара почувствовала, что ее приглашают куда-то на гору. Она попросила животных указать ей путь, и олень, жаворонок и белочка повернулись и отправились в сторону горы. Мара последовала за ними. Иногда кто-то из животных поворачивал и смотрел при этом на нее, но в основном они шли прямо все 2,5 часа пути. В тот момент животные остановились и присели, показывая Мара, что и она должна сделать то же самое. Через несколько минут феи принесли чаши с цветочной водой, фрукты, хлебцы и мед. Животные-проводники и Мара поели, и феи сообщили ей, как они рады, что она наконец-то пришла. Несколько лет им говорили о ее грядущем появлении, и они подготовили для нее пищу и кров. Через 1,5 часа Мара, феи и животные подошли к небольшой пещере, вход в которую открывал комнату с потолком из тростника и стенами из травы и прутьев. Там был спальный соломенный коврик, покрытый плотной тканью. Внутри пещеры был сделан камин, а в крыше имелся дымоход. Феи сказали Мара, что ей нужно остаться с ними на некоторое время, чтобы узнать о растениях, животных, минералах и их взаимосвязи с феями и людьми. Она прошла посвящение в мир фей и природы. Мара провела 4 месяца в своем новом горном доме, где феи и животные выступали в роли наставников и проводников. В дневное время ее водили на различные участки горы и учили понимать травы и цветы. Она научилась распознавать сигнатуры творения всех растений и понимать их применение в целительстве и питании, и для духовной осознанности. Она научилась делать цветочные эссенции и лекарства из трав и умела призывать дух животного для наставления и указания пути. Ночью она, как правило, обнаруживала себя в той роще с той же компанией людей и прочих существ, как и в первую ночь. Порой ее просили уладить споры или дать совет. Даже люди из ее родного поселения на юге Лемурии приходили в рощу в своих астральных телах. Мара давала советы, учила, рекомендовала травы и цветы и иногда брала их с собой в духовные путешествия к звездам или внутрь горы. Проснувшись, она всегда была удивлена подобными снами и своими огромными знаниями и умениями в них. Она всегда точно знала потребности людей, приходивших к ней, и свободно делилась знаниями. Однажды, проснувшись, она услышала голоса снаружи своей хижины. Она вышла и увидела очень высокого мужчину и несколько фей. Феи уговаривали его оставить Мара с ними еще ненадолго. Они очень привязались к ней и хотели провести с ней еще немного времени, прежде чем она их покинет. Мужчина говорил очень авторитетно, рассказывая феям, что она узнала все, для чего приходила к ним, и теперь должна продолжить процесс посвящения внутри горы. Когда Мара подошла к ним, мужчина повернулся к ней и приветствовал ее жестом намасте. Затем он представился. «Здравствуй, Мара, королева небес и земли. Следующее путешествие по воспоминаниям ожидает тебя. Меня зовут Ха-Ра, и я живу в городе света внутри горы. Я твой мужской двойник. Я никогда не имел физического воплощения, в отличие от тебя, хоть и кажусь тебе сейчас материальным. Я, как и ты, эмиссар света со звезд предков», — так тогда называли Плеяды. «Скоро ты и я снова будем вместе, но сначала тебе нужно завершить процесс посвящения в городе света. Там ты узнаешь, как выходить за пределы мира, кажущегося материальным, как воссоединиться со своим галактическим сознанием и вспомнить, чему ты должна научить землян. Мы – предтечи тех, кем станут люди, независимо от их происхождения. Многие люди Земли, как и сама Земля, в прошлом находились в порабощении у темных сущностей, которые управляли другими, а не способствовали их развитию. Даже целые миры подчинялись этим поработителям. Но и они, в конце концов, должны вернуться к свету. Ведь свет есть истина, а истина есть свет. Все сущее скоро узнает об этом. Люди Земли должны снова научиться доверять себе и Богу-богине. Они боятся стать зрелыми, ответственными и самостоятельными существами и считают себя лишь продуктом творения, а не самими творцами. Они научатся быть сотворцами вместе с Богом-богиней, когда вспомнят о божественности своих душ и духов. Сейчас мы должны подготовиться к этому моменту, а также к предшествующему ему периоду. Ты – сияющая прекрасная богиня, чья роль на Земле состоит в том, чтобы помочь своим детям, всем детям, каждому по-своему, вспомнить истину. И я – твое мужское связующее звено с другими мирами, оставленное за кулисами, чтобы мы могли установить контакт с множеством миров, как с единым. Пойдем. Когда Ха-Ра умолк, их глаза встретились, и этот беглый взгляд показался вечностью. Их световые тела как магнитом притянулись друг к другу и превратились в единую точку света и сознания. Ма-Ра смогла наблюдать его видение и чувствовать его мысли как свои собственные. Ха-Ра ощущал ее чувства и ее глубокое смирение и сострадание. В такие моменты ярко разгоралось лишь одно пламя, ведь оба их пламени объединялись, полностью смешиваясь, и снова становились единым целым. Когда Ма-Ра полностью отпустила контроль, она утратила восприятие времени и пространства, мысли, чувства и ощущения и покорилась единству со всем сущим. Вернувшись снова к индивидуальному сознанию, она открыла глаза и обнаружила себя в кристаллическом городе света внутри горы Вабаси. С помощью полного смирения она перенеслась внутрь горы в сознании Ха-Ра и материализовалась как Ма-Ра. Это был ее первый урок. И далее, когда она хотела переместиться с одного места в другое, ей оставалось лишь телепортироваться туда. Она провела внутри города света многие месяцы. Она очень быстро училась и запоминала в этом священном месте. Ее учителями были сирианские, плеядианские и андромедианские световые существа, которые ускорили ее вибрации энергиями и кодами высших измерений. Скорее, это было возвращение к ее сути, а не процесс обучения и изменения. И все это должно было производиться трехмерными способами, чтобы укорениться в ее земной жизни. Она стала единым с Землей и прочитала ее кристаллические хроники. Она совершала астральные путешествия на Сириус, Альциону и Орион для посвящений и изучения роли каждой звездной системы в разворачивающемся божественном плане Земли и вашего Солнечного кольца. Она создала астральную проекцию и плавала с китами, и дельфинами и водяными, и заново открыла их значение в качестве стражей времени и хроник, учителей и носителей Христового сознания и хранителей жизни, соответственно. Она путешествовала в облике животных и в своих плеядианском и галактическом световых телах и объединила физические инстинкты с многомерным сознанием, создав условия для пребывания своего высшего «Я» на Земле. Она полностью воссоединилась с Ха-Ра, когда активировалась ее мантия света, предоставляя доступ ко всем воспоминаниям, нужным для выполнения ее миссии в рамках божественного плана. Когда обучение было закончено, Ма-Ра телепортировала себя назад в родную деревню на Лемурийском побережье. Хотя она ушла к горе Вабасе более года назад, она вскоре поняла, люди считают, что ее не было лишь один лунный цикл. Но чтобы поделиться с ними необходимой небольшой порцией своего опыта, нужно было много месяцев. Роль Ма-Ра состояла не в обучении их телепортации или чему-либо еще из других посвящений. С теми, кто проявлял неподдельный интерес и способности, она должна была поделиться знаниями, полученными за первые 4 месяца, которые она провела с феями за изучением растений, минералов и животных. Кроме того, она могла поделиться с людьми общим понятием об учениях из города света, но не подробностями. Те, кто получит приглашение на гору Вабасе, сами узнают, чему она научилась. Любые другие попытки научить этому неподготовленных людей были неуместны. В течение следующих нескольких лет Ма-Ра путешествовала между побережьем и горой Вабасе. Она часто сопровождала новых посвященных к горе и во время их первого посвящения телепортацией внутрь горы. Пан и Пандора играли такую же роль в царстве фей, но все-таки учения фей и людей отличались. Феям рассказывали об их галактическом происхождении и связи и служении непосредственно богине. Они были самыми любимыми детьми богини, так как их появление служило для трех- и четырехмерной радости самого творения. Феи буквально были созданы для ощущения восторга творения и для глубокого испытания своих эмоций. Богиня заботилась о феях, любила их и наделила их небесной музыкой и светом. Феи воплощали эту музыку, любовь и восторг и вдохновляли богиню чувствами, которые сопутствовали их деятельности. Их роль состояла и состоит в олицетворении и защите той сущности, которая вам известна как волшебное детское «Я». Не будь фей, сознание волшебного ребенка в людях просто оказалось бы утраченным. Феи помогают поддерживать в людях невинность, игривость, радость, удивление, сексуальную спонтанность и юмор. Пан и Пандора и Ма-Ра принесли своим народам эти учения о взаимосвязи всего живого. Феи должны были помочь сохранить активность волшебных детских «я» в людях, а люди – любить и защищать фей и ценить их так же, как богиня. эти роли сохранились у них до сих пор, хотя большинство людей уже давно относятся к этому без уважения. Во время воплощения Ма-Ра в Лемурии около 50 людей получили приглашение на гору Вабаси и прошли посвящение. В то время зародились и развивались лемурийские школы мистерий и духовная культура. В возрасте 80 лет Ма-Ра завершила свою миссию на Земле и вознеслась. Она стала первым вознесенным мастером Земли, создав прецедент для множества грядущих тысячелетий. После ее вознесения люди Лемурии постепенно распространились по континенту с ростом численности населения. Примерно спустя 20 лет после вознесения Ма-Ра или через 130 лет после заселения Лемурии, люди со всех ее четырех сторон стали встречаться друг с другом. Эти встречи были мирными и волнующими для всех групп. Более молодые души с запада, севера и востока к тому времени уже взаимодействовали и с феями, и с водяными, и были довольно открытыми и чистыми в своих намерениях. Поэтому их контакты с более развитыми людьми стали естественным шагом в их собственной эволюции. Дальнейшее развитие лемурийской культуры. Около 500 лет эти ранние лемурийцы создавали культуру, духовная основа которой состояла во взаимодействии с феями, водяными и природой. Люди, приглашенные на гору Вабаси, составляли лишь около 2% от всего населения континента. Лемурийцы поддерживали и чествовали тех, кого туда приглашали, но население континента в целом не имело непосредственного отношения к обучению и посвящениям в школе мистерий. Большинство лемурийцев узнавали о любви, сексуальной свободе, равновесии с природой и единством среди видов, а также среди людей различного происхождения. Все лемурийцы были в первую очередь радостными и наполненными детской невинностью, чистотой и любопытством. Постепенно возник общий язык, который помогал этим разным группам общаться между собой. Они рассказывали друг другу об изготовлении инструмента, постройке зданий и лодок, приготовлении пищи, ткачестве и пении. Люди в целом словно были одержимы поиском новых и лучших способов выполнения ежедневных дел. Строительство из камня было одним из ранних открытий лемурийцев и оказало наибольшее влияние на их общество. Начиная с использования простого камня и известкового раствора, они быстро развили строительство и придали ему художественный оттенок вырезанием по дереву и камню, гончарным делом, скульптурой и росписью камня. Все это зародилось в течение первых 630 лет колонизации Лемурии человеком. Первые инки. В последующие 500 лет гораздо большее число людей из различных местностей последовало в Лемурию. Одна группа из 120 мужчин прибыла на юго-восточное побережье Лемурии в конце этого 500-летнего периода. Это были самые недавние обитатели Земли на тот момент времени. 4000 плеядианцев с планеты в системе Майя пришли на Землю, чтобы дать рождение группе из 10000 душ с планеты под названием Раман, что в системе Ориона. Хотя эти плеядианские майя были более развиты духовно, чем романцы, они тоже только еще направлялись к просветлению и духовному мастерству. Большая часть плеяд находилась в процессе перехода к статусу галактической школы мистерий. Те, кто еще не совсем соответствовал этой ступени развития, направлялись на Землю для дальнейшей эволюции. Плеядианцы, основавшие первые колонии инков, дали рождение романцам. Их четырехмерные световые тела в течение нескольких недель просто понижали частоту, пока не стали полностью трехмерными. Последние дни этого перехода в земные тела плеядианцы пребывали в состоянии глубокого сна, после чего проснулись в своем новом доме. Родная планета романцев в системе Ориона была захвачена, и ее население пребывало в рабстве около 100 тысяч лет к тому моменту, когда ядерный взрыв вызвал моментальное воспламенение на всей планете. Она стала безжизненной, а ее поверхность лишилась воды. Души романцев, тела которых погибли в огне, были заключены в кокон галактическими и плеядианскими эмиссарами света и перенесены в океаны, а затем помещены в дельфинов на Земле примерно за 1300 лет до прибытия людей в Лемурию. Примерно через 500 лет после начала колонизации Лемурии эти романцы начали рождаться в областях, которые сейчас называются Центральной Америкой и Севером Южной Америки. Их родная планета обладала весьма изощренными технологиями. После 2-3 первых воплощений на Земле в качестве потомков плеядианцев они быстро окрепли и сосредоточились на изобретениях, которые помогли бы им заниматься не одним лишь выживанием. Плеядианцы подготовили для романцев более развитую культуру, чем та, что существовала на Земле ранее. Глинобитные и каменные строения уже были известны к моменту появления романцев. Распространялись способы обработки земли с использованием примитивных плугов. У ранних инков уже существовали музыкальные инструменты наподобие современных флейты, лиры, барабана и гитары. Они даже знали о примитивном ювелирном деле и полировке драгоценных камней. Через несколько поколений обитатели Новой Земли изобрели колесные повозки и начали одомашнивать диких ослов. Они также занимались оружием, которое играло важную психологическую роль для защиты, а также использовалось для охоты на животных. Первыми, конечно, появились лук и стрелы, пращи и копья, а затем последовали и более серьезные виды вроде молота с шипами. Их родители, плеядианцы и инки, создали для романских беглецов атмосферу любви и безопасности. Но глубоко внутри у детей было отпечатано недоверие и защитные поведенческие реакции. Дети нередко нападали друг на друга или обвиняли в плохих поступках. Порой они даже впадали в истерику, кричали и били родителей. Хотя их родители по своей сути были любящими и мирными людьми, они сами еще не достигли мастерства. Некоторые родители утрачивали самообладание и сердито шлепали и наказывали таких трудных детей. Разумеется, возникло недоверие, но романцы усвоили такой контроль через наказание. У них даже появились своеобразное уважение к родителям, применявшим силу. Поэтому родители с необдуманными способами управления детьми действительно получали большие результаты, чем более сострадательные. Социальная структура быстро стала патриархальной, хотя начиналось все иначе. У романских мужчин было сильное стремление к контролю и власти. Женщины на романе рассматривались своими притеснителями как объект постоянных нападок. Даже женатые мужчины срывали свое недовольство на женщинах и детях. Поэтому женщины и дети были и снова быстро стали людьми низшего сорта. Плеядианцы не придерживались патриархата, поэтому в колониях инков он стал предметом конфликтов. Через 3 поколения земной жизни эти колонии начали делиться на те, в которых преимущественно жили души романского происхождения, и те, где жили люди с плеядианскими корнями. Хотя в колониях всегда были представители другой группы, и все жители обладали общей наследственностью, души со схожими взглядами тянулись друг к другу через цикл смерти и нового воплощения. Одна такая группа, состоявшая в основном из инкороманских мужчин, на охоте встретила племя из 100 человек. Эти туземцы были частью группы молодых душ, воплотившихся на Земле. Инки сразу поняли, что не стоит бояться этих невинных и все еще довольно примитивных людей. Поэтому они установили с ними дружбу, полагая, что впоследствии эти хорошие отношения могут пригодиться. Когда они научились разговаривать друг с другом, Племя рассказало, что к северо-западу оттуда и вдоль океана видна большая земля шириной всего несколько километров. Прозвучали рассказы о полулюдях-полурыбах и маленьком народе под названием Феи. Таинственная гора Вабаси также была упомянута в этих интригующих историях. Инки загорелись интересом. Люди были настолько увлечены исследованием этой земли, что сразу же занялись улучшением примитивных лодок этого племени. Они их увеличили, добавили паруса и весла, которые прочно держались на бортах. Спустя примерно 1000 лет существования Лемурии, 120 романских мужчин предприняли первое путешествие к ее берегам. В силу того, что в пределах 9 километров от побережья Лемурии были расположены деревни, инки быстро повстречали первых лемурийцев. Феи и водяные знали об их появлении заранее и предупредили лемурийцев о том, что вновь прибывшие люди отличаются от них. Лемурийцам сообщили, что у этих людей очень трудное прошлое, и что в результате они склонны проявлять грубость и стремление к власти. Лучшим вариантом была щедрая гостеприимность и установление четких границ для женщин. Тем временем по пути к Лемурии начались сильные ветры, и инки прилагали очень большие усилия, чтобы не потерять контроль над лодками в бурных водах. В попытках снять паруса двое людей упали за борт. Их спасли русалки и вернули на лодке, укачанных и тяжело дышащих. Хотя русалки быстро уплыли, путешественники были поражены внешностью существ, особенно тех, что имели выраженные женские черты. В морских водах обитали водяные и мужского пола, но было решено, что инки должны сначала встретиться с русалками, чтобы вызвать у них некоторую застенчивость. И по прибытии на сушу мужчин все еще шатало из стороны в сторону из-за шторма, который резко начался и быстро отступил, и из-за мельком увиденных ими спасателей женского пола, которые помогли двум из них. Жестов и рисунков на песке мужчинам хватило, чтобы узнать, что водяные были хорошо известны лемурийцам, любимы и уважаемы ими. Романцы были поражены данным фактом, и между двумя группами сразу установились приязненные, гармоничные отношения. Примерно на третий день знакомства некоторые инки начали проявлять недвусмысленные поползновения по отношению к некоторым женщинам. Их мужья, отцы и другие мужчины просто и без угрозы встали между гостями и женщинами, жестами показывая, что к женщинам доступ закрыт. Инки приняли эти жесты за знаки того, что женщины были собственностью заступившихся за них мужчин, и отказались от своих намерений. Инки были удивлены счастьем и незлобливостью встретивших их людей. Сначала они ошибочно приняли лемурийцев за простаков, но скоро поняли, что те достаточно разумны и в чем-то схожи с ними. Разумеется, южные лемурийцы главным образом происходили со свободного Ориона и имели земные и плеядианские корни. По происхождению они были близки к романцам и инкам, но были гораздо более отдалены от тех старых связей. Инки провели с лемурийцами всего несколько дней и отправились внутрь континента. Феи не объявляли себя, как и водяные. Они знали, что прибывшие люди были все еще слишком непредсказуемыми, что могло сделать фей и водяных уязвимыми. Когда мужчины вернулись на побережье перед отправкой домой, они сообщили своим новым друзьям, что скоро приедут опять. Получив дары в виде цветочных гирлянд, фруктов и утонченных яств, инки уплыли назад. Они определенно изменились под влиянием своих новых знакомых, хотя эти перемены было очень сложно объяснить словами. Когда инки прибыли домой в свой город, им уже хотелось вернуться в Лемурию. Они рассказали о ней и постарались поделиться своими впечатлениями с остальными. Но разговор на уровне чувств не был свойственен их народу, а другого способа адекватно передать то, что с ними случилось, не было. Через 2 недели стартовала новая экспедиция, на этот раз численностью в 200 мужчин. Второе путешествие получилось очень похожим на первое, за исключением проблем на море. Водяные послали 3 особей мужского пола и 2 русалок, чтобы те плыли на расстоянии примерно в 100 метрах от лодок и обратили на себя внимание мужчин на борту. Первой реакцией новых мужчин было желание заняться сексом с русалками. Но так как они не умели плавать, это оказалось невозможно. Однако увиденное все же послужило источником шуток и предположений. На берегу мужчин встретили лемурийцы, познакомившиеся с первой группой инков, и снова одарили тех цветочными гирляндами, фруктами, медовой водой и разнообразными кушаниями. Они пришли и принимали пищу, а новички из прибывших инков наблюдали за ними, пораженные открытостью, щедростью, доверием и очевидной наивностью этих людей. Затем мужчины поинтересовались, был ли у лемурийцев секс с русалками. Но лемурийцы оказались настолько ошеломлены, что не смогли дать внятный ответ. Водяные были священны, они пришли со звезд, как и дельфины. Люди учились у них, восславляли и почитали их так сильно, что даже не могли себе вообразить подобное. Новые инки, наблюдая за реакцией лемурийцев, подумали, что мужское начало в тех почему-то менее выражено, чем в них самих. Глубоко про себя инки отметили, что лемурийцев будет легко использовать, если это понадобится. Но пока они просто были рады их радушию, исследовали новую землю и ее ресурсы, как могли. Рассказывали всякие истории и чувствовали себя очень комфортно с этими необычно радостными людьми. Некоторые из инков значительно расслабились. Они даже научились манерам и заботе о других, хотя порой это очень удивляло их, и они пытались вернуться к своему старому маскулинному стилю. Лемурийцы испытывали глубокое сострадание к этим мужчинам, которые, по их мнению, были так явно несчастливы и не уверены в себе. Они пытались быть даже еще добрее и благороднее, и старались проявлять еще больше понимания по отношению к гостям, чем обычно. И это сработало. Временами инки были очарованы этими мягкими лемурийцами. Они смеялись вместе с хозяевами и хозяйками, учились плавать, распробовали вегетарианскую пищу и преодолевали языковой барьер. Через несколько недель пребывания в Лемурии инки с удовольствием проводили вечер за прослушиванием музыки и беседами с лемурийцами, когда одна женщина спросила одного из них об их женщинах. Гость была озадачен вопросом, и тогда она уточнила, что ее народ хотел бы познакомиться с женщиной инков. Приезжие мужчины в замешательстве переглянулись. Они не могли представить, почему встреча с их женщиной вызывала такой интерес. Это были просто женщины, и они не имели никакого иного предназначения, как служить мужчинам и заботиться о детях. И все же было трудно ответить на такой вопрос. Лемурийские женщины были неотъемлемой частью лемурийской культуры. Конечно, по мнению инков, не настолько важные, как мужчины, но более важные, чем женщины в их собственной. Инки были смущены вопросом и неловко попытались ответить, что не видят смысла брать с собой женщин в Лемурию. В этот момент в разговор вступил лемурийский мужчина и прямо спросил: «Вы считаете ваши женщины настолько незначительны, что их не нужно знакомить с нами? Мы будем очень им рады, и им будет комфортно у нас». Тот ответил: «Наши женщины другие. Они не хотят путешествовать. Они верны дому, детям и своей работе. Они не захотят сюда». Лемурийц смело спросил: «А вы у них спрашивали?» Мужчина встал и ушел, не ответив. Такое никогда не приходило в голову ни ему, ни остальным. Ему было стыдно так отвечать. Вскоре после того вечера инки вернулись домой. Но тот разговор засел у них в голове. По дороге домой они подробно его обсуждали. Они осознавали страх перед тем, что женщины почувствуют себя важными и ценными, так как их никто не будет контролировать. И все же их новые друзья были более радостными и удовлетворенными, чем инки могли мечтать. А женщин там уважали и обращались с ними как с равными. Перед самым возвращением тема была закрыта. Они решили, что отличались от этих странных лемурийцев и что лучше не подрывать свой уклад. Прошло несколько месяцев без поездок в Лемурию, хотя мужчинам втайне хотелось туда. Побывавшие в Лемурии заметно изменились по возвращении домой. Они меньше спорили, часто уходили, вместо того, чтобы кричать и драться, как раньше. Эти мужчины прекратили использовать угрозы для управления своими женами и детьми и стали тише, чем раньше. Жены и дети часто заставали их смотрящими вдаль, словно их разум находился где-то далеко. Сердца этих мужчин только начали открываться и ощущать крохи радости и невинности, и это было невозможно забыть. Временами эти мужчины ощущали одиночество, усталость и упадок всех сил. Некоторые даже пробовали объяснить это женам, но не знали, как быть уязвимыми и открытыми с семьей. Это лишь усугубляло их одиночество. В конце концов, один из мужчин решил переехать в Лемурию вместе с семьей. Он рассказал об этом остальным и встретил неоднозначную реакцию. Для нескольких мужчин это стало толчком к принятию такого же решения. Остальные рассердились и пытались отговорить их от этого. Но мужчины были намерены уехать. Они больше не могли нормально жить по-старому. И вскоре 10 мужчин с женами и детьми покинули дом и отправились в Лемурию. Несколько других мужчин поехали с ними, чтобы тоже исследовать эту возможность. Когда лодка прибыла на берег, лемурийцы встретили ее, как обычно, с цветочными гирляндами, напитками и яствами. Женщины детей приветствовали и признали наравне с мужчинами. И те, наконец, почувствовали облегчение, освободившись от своей контролирующей и доминирующей роли, и просто стали одними из прибывших в Лемурию. В честь гостей были устроены празднования. Их даже пригласили разделить жилища хозяев, пока их собственные находились в процессе строительства. Все мужчины, которые приехали посмотреть на альтернативный образ жизни своих друзей, вскоре уехали на родину с семьями, чтобы затем вернуться в Лемурию. В течение 100 лет после первого путешествия на берега Лемурии около 5000 инков и плеядианского, и романского происхождения приобщились к лемурийской культуре. Они смешались главным образом с обитателями южного побережья, хотя некоторые основали свою собственную деревню, слегка углубившись в континент. Знакомство с феями и водяными происходило постепенно, как и в случае с ранними лемурийцами. Но все люди, старые и новые, были дружелюбны со своими необычными друзьями и восхищались ими. Произошло глубокое исцеление людей с романскими корнями, и они вновь обрели доверие, невинность, эмоциональную открытость и любовь. Наконец, они смогли в безопасности вернуться к своему истинному «я» и обнаружить, что являются по-настоящему хорошими людьми. В этих людях, мужчинах и женщинах, восстановились уважение к себе и понимание своей ценности. Пары начали исцелять мужскую и женскую боль и разделение и стали глубже любить друг друга. Когда феи рассказывали про богиню, а водяные про звезды и дельфиньих звездных людей, сирианцев, инки стали еще более смиренными и открытыми. У них начало развиваться новое чувство духовной взаимосвязи, и появилась система ценностей, основанная на уважении, святости всего и всех. Их сердца наполнились благодарностью и любовью к аборигенным лемурийцам, водяным, феям и дельфинам. Они даже научились понимать роль животных как наставников и учителей инстинктов и полноценного использования своих чувств. Когда на гору в Аббасе пригласили первого лемурийского инку, через 100 лет после их прихода на этот континент состоялся большой праздник. Женщину, получившую приглашение, звали Славой. Оно произносилось иначе, но имело именно такое значение, и поэтому я зову ее так. Славе было 23 года, у нее только что родились близнецы, мальчик и девочка. Ее позвали на гору из-за того чувства, которое она своим рождением вызвала в людях. Ее глаза были очень ясными и светлыми. Родители чувствовали, что она славила их жизнь, так как была их первенцем после 15 лет брака. Слава казалась обычным ребенком, но проявляла необыкновенную эмпатию и заботу. Она никогда не была эгоистичным ребенком, даже в нормальном смысле этого слова. Создавалось впечатление, что она родилась с осознанием потребностей и чувств окружающих, а также с чувствительностью к ним. Когда Славу позвали в центр острова, ее детям было всего 9 недель от роду. Ей сказали оставить их у женщины, которая только что потеряла своего новорожденного ребенка. Это было тяжелое испытание для Славы, и все же она решила, что, став посвященной, даст своим детям гораздо больше, чем сейчас. Поэтому она знала, что должна идти. Спустя 6 месяцев Слава вернулась и разделила заботу о детях с этой суррогатной матерью. Ее снова позвали на гору в Аббасе для нового посвящения, когда ее детям исполнилось 2 года. К моменту, когда ее детям исполнилось 10, она 4 раза была на Аббасе, после чего Слава стала полностью просветленной, посвященной с жрицей. К концу ее 3-го путешествия на гору были построены храмы, в которых посвященные на горе в Аббасе выполняли исцеление и духовное обучение лемурийцев. Жрецы и жрицы не занимались посвящением или обучением более серьезным практикам школы мистерий, но они учили основам морали, церемоний и ритуалов преодоления эго, гармонии с природой и богиней, исцеление травами и цветочными эссенциями. Например, лемурийцев учили почитать времена года в дни равноденствия и солнцестояния. Их учили распознавать определенные звезды и созвездия и понимать их высшее предназначение. Лемурийцы направляли звездам и звездным людям молитвы и дары. Они танцевали и праздновали полнолуние. Браки и секс были невероятно священны и были для людей источниками великой любви и радости. Сын Славы Матфей, как я буду называть его, стал следующим инкой, получившим приглашение на гору в Аббасе. Тогда ему было всего 16 лет, и он стал самым юным из людей, когда-либо получавших подобное приглашение. Вскоре после этого приглашения получили 2 других инки, и люди всей их группы очень поддерживали эти посвящения и были восхищены. Когда Матфей вернулся год спустя, он объявил, что должен жениться на молодой женщине из группы инков, которая в данный момент находилась внутри горы. Ее звали Марой. Имя, производное от изначального «Ма-ра», как и несколько других женщин. Матфей и Мара должны были переселиться в деревню инков и донести лемурийские священные практики до своего народа.